У него была окровавленная туника и кожаные штаны, но не было сапог. Людишки с маленькими ножками. Виллис повторил свои слова, и сухарь оживился. Единственный глаз Виллиса остановился на дракончике. «Возможно, мне скоро понадобится твоя шкура, мой юный идиот», — добавил он, и сухарь зарычал в ответ. «Больше сдирать кожу не будем», — предупредил я, и Виллис остановился, уставившись на меня. Лицо почти зажило, но остались пятна, смесь зеленого и фиолетового цветов. «Если подумать, труп выглядел лучше, чем когда-либо», — подумал я. «Ха!» — хихикнул Виллис, его зубы застучали, словно он не привык к таким действиям. «Ха-ха-ха!» Он потянулся к поясу за рукоятью ятагана, свисающего с импровизированной сбруи, и вытащил его из ножен. «Черт возьми, что он задумал!» Я отступил, потянувшись за мечом, который носил за спиной. Моя рука схватила волосатый отросток, который моментально отдернулся. Я ахнул и обернулся, огромные жвалы с щелчком сомкнулись, почти оторвав мне нос и часть лица. «Чертово везение», — подумал я. Волосы встали дыбом, и я едва успел отпрыгнуть назад. Гигантский паук упал рядом, лошадь панически заржала и бросилась в другую сторону, а сухарь взвизгнул, уставившись на монстра, приземлившегося среди нас. Арахнит зашипел и оттолкнулся на длинных лапах вперед. Я приземлился на спину, но немедленно дернулся в сторону, пытаясь вытащить меч. Существо добралось до меня за долю секунды. Дотянувшись передней лапой, оно промахнулось всего на волосок. Я вздохнул, проклиная свою родословную, уходящую в прошлое на 10 поколений. Затем уклонился вправо, обнажил клинок Радиана и парировал удар второй лапы. Ороговевшая кожа на лапе ощущалась как железо. Арахнит издал леденящее душу протяжное шипение. Оно эхом разнеслось по тихим послеполуденным улицам. Похожие звуки донеслись отовсюду вокруг нас. «Нам нужно идти сейчас, Владислав. Думаю, это гнездо». Филимон выкрикнул запоздалое предупреждение, вскочив на свою лошадь. Я посмотрел в его сторону, стиснув челюсти. Глаза чуть не вылезли из орбит. «Ты думаешь, их тут много?» — сердито прокричал я в ответ. Виллис все еще истерично хихикал, наблюдая, как я отчаянно пытаюсь увернуться от неустанных атак. Я отрубил кусок лапы, разбрызгивая зловонную жидкость, и воспользовался паузой, чтобы обнажить второй меч. Арахнит снова набросился на меня. Я отбил раненую лапу одним клинком, блокируя правую другим. Гигантский паук отбросил меня на 2 метра назад, мои сапоги заскользили по песку. «Волосатое, причудливое дерьмо», — сплюнул я. Я попытался броситься на него. Серебристая липкая паутина, покрывшая мой левый бок, остановила меня. Арахнит злобно щелкнул клыками. У него были красные фасеточные глаза, злые и голодные. Безжалостное существо. Затем огромное многоногое тело прыгнуло и приземлилось на меня. Я упал, мои колени подогнулись. Мерзкие жвалы несколько раз щелкнули, пытаясь обезглавить меня. Его голова дергалась снова и снова. Поднятый в последний момент клинок застрял между мной и телом паука, мой единственный щит. «Что это за дерьмо?» Я изо всех сил надавил на плечо. Вены вздулись у меня на шее, зубы сжались так сильно, что, казалось, вот-вот сломаются. Но ничего не происходило. Арахнит злобно зашипел, понимая, что я не могу от него избавиться, и пристально посмотрел на меня. Странное онемение распространилось по моей груди, а затем поднялось вверх по руке. Разрядом молнии я уничтожил один из его фасеточных глаз. Жидкость растеклась по моей шее. С могучим ревом я оттолкнул гигантское насекомое и встал на ноги. Арахнит закричал от боли, клацнул клыками и вонзил задние лапы в землю. Он попытался остановить свое тело, а затем легнул, толкнув массивное туловище вперед. Меня отбросило кувырком на 5 метров в сторону. Ударился о разрушенную древнюю стену. Пыль поднялась густым облаком вокруг меня. Моего меча не было. Кашляя и ошеломленный, я встал. Услышал, как множество конечностей роют землю, когда существо снова приближалось. Арахнит, не такой крупный, как первый, преодолел расстояние за секунду и попыталась броситься на меня. Виллис преградил ей путь, поднял сломанную руку и ударил прямо в пасть паучихи, вонзив кость предплечья в ее мозг. Раздался тошнотворный хруст. «Прыгай на коня!» — крикнул мне Филимон, бросая поводья ветерка. Он глянул, как труп вытаскивает сломанную руку из черепа паучихи. «Они приближаются!» Сухарь с энтузиазмом соглашался. «Ре-е-е-е-е-е-е!» «Пауков больше и больше!» Так я понял его рычание. Я пришел в себя и вскарабкался на своего скакуна. Повернувшись, еще раз взглянул на приближающегося Виллиса. «Ты умеешь ездить верхом?» – спросил я, и труп фыркнул, пытаясь собрать кости в руке обратно. Отваливающиеся куски кожи, фрагменты костей, а то, что осталось, слишком разбито. Чертовски слабые и рахитичные твари. Что это за кости? Виллис взревел в праведном негодовании и взобрался на лошадь кочевника, предварительно окинув ее суровым взглядом. «Почему ты не воспользовался мечом?» – спросил я. Филимон, ехавший рядом, вздохнул. Он убил ее с первого удара. Я нахмурился и пнул коня, чтобы заставить скакать быстрее. Когда мы миновали внешние стены, в мертвом городе позади нас все ожило с повторяющимися визгами и грохотом. «Ты знал о пауках?» – разозлился я на Филимона, когда мы отъезжали. Старик не торопился с ответом, предоставляя отличный шанс для продолжения истории. «Юноша, старик, древний труп и дракончик. Я же говорил тебе, Владислав, что была обнаружена другая часть города», — ответил Филимон спустя время. Он взглянул на Виллиса, который ехал со скрещенными руками, не держась за поводья. Его лицо выражало довольство. Одна из рук Виллиса была разорвана в клочья. «Хаэм, и что нашли в той части города?» — спросил я, взглянув на проделки трупа. Филимон скорчил гримасу, прежде чем ответил, немного смущенный. «Пустынные скорпионы», — вспомнил старик, и его дрожь была заметна. «Больше, чем эти пауки». «Нет, обычные», — ответил Филимон. Увидев, что я нахмурился, он покраснел и добавил: «Я боюсь скорпионов». Я кивнул. «Тоже боялся скорпионов, в общем-то всех насекомых, но я отдал бы что угодно, лишь бы не видеть больше пауков какое-то время». Сухарь взобрался мне на грудь по складкам одежды и, найдя подходящее местечко, обвил длинным хвостом мою правую руку, обнял меня за шею жилистыми передними лапами и заснул, пару раз рыгнув. Арахнит не последовал за нами из руин. Через неделю путешествие пришлось прервать из-за внезапной смерти одной из лошадей. Этот факт, конечно, не вошел бы в песни или легенды, рассказываемые в тавернах. Лошадь просто погибла на наших глазах, не издав ни звука. Она упала на бок, врезалась в мягкий песок пустыни и скатилась к краю дюны. Кажется, мы даже услышали, как она скользила вниз по склону. «Ре-е-е-е! Сухарь чертовски прав», — проворчал я, поворачиваясь в седле. Ночь уже подходила к концу. Филимон, всегда спокойный и смиренный, сказал: «Просто перегрузим наши вещи на другую лошадь». Виллис ехал рядом, сложив руки на груди. Он смотрел на затухающие звезды, полностью поглощенный ими. Я застонал и спрыгнул на землю. Песок под моими сапогами был мягким, и я начал медленно увязать в нем. «Ты справишься один?» – спросил Филимон. «Сначала проверь, что осталось. Лучше разбить лагерь с этой стороны дюны». Он хотел сказать, что я должен пойти один. «Ты можешь помочь?» – спросил я, глядя на полутруп, который называл себя Виллисом. Он выглядел как мертвец, с черно-зелеными рубцами, растрепанными волосами и странным взглядом. «Ха», — ответил труп. «Ха-ха-ха, я надул щеки. Это означает да? Вероятно, что да». Я начал спускаться со склона, и песок стал скользить под ногами, будто вся местность двигалась. Я хотел произнести свою знаменитую тираду, но увидел мертвую лошадь у подножия дюны. Еще минута ушла на то, чтобы разобраться в ситуации. Потом Виллис следовал за мной, спускаясь по склону так же, как он ездил верхом, то есть глядя прямо перед собой и непреклонно гордый, пролетая мимо меня. Но на этот раз его путь был короче. Споткнувшись, он перекувыркнулся и, совершив несколько сальто, упал рядом с мертвой лошадью. Возможно, он сделал это нарочно, чтобы развеять мои иллюзии. Вздохнув, я заскользил вниз по склону, чтобы добраться до него. Сверху было слышно, как Филимон хихикал, находя всю ситуацию забавной. Виллис встал в тот момент, когда я достиг подножия. Приближающийся рассвет окрасил небо в темно-красный цвет. Труп засунул грязный указательный палец в рот, немного покопался, а затем смахнул собранный материал, в основном грязь от проглоченного песка и слюны. «Надеюсь, это было отвратительно, Хаэм», — заявил Виллис. Песок все еще сыпался у него из штанов и рукавов. Еще больше осталось на его ужасных зубах. «Рри, да», — согласился я. Сухарь проделал весь путь на спине, а теперь спрыгнул и поскакал к мертвой лошади и трупу. «С тобой там все в порядке?» «Это было чертовски круто», — Виллис хмыкнул. Я уставился на мертвую лошадь. Сухарь добрался до нее и лихорадочно работал, царапая когтями, кусая кожаные крепления седла и издавая забавные звуки. «Не хочешь мне помочь? Малыш делает все, что может, обратился я к трупу. Виллис смотрел на склон, с которого я спустился. «Прикажи старику помощь», — выплюнул он. Затем сплюнул еще, беспокойно проведя языком по передним зубам. «Почему?» — спросил я, оборачиваясь на странные звуки, доносящиеся от мертвой лошади. «Трудно карабкаться туда, нагруженному припасами», — объяснил Виллис, вдруг начав говорить. Я смотрел на мертвую лошадь с хмурым выражением. «Где сухарь?» — спросил я, и Виллис повернулся, чтобы одарить меня суровым взглядом. «Малыш-идиот?» — поинтересовался труп. «Да, он был там всего мгновение назад. ПФФ, он все еще там». «Внутри», — ответил Виллис и поднял свой жуткий глаз к небу. «Звезды все неправильные», — добавил он, — «на этот раз совершенно бессмысленно». Я моргнул и уставился на вздрагивающее брюхо большого животного. «Как нам вытащить его оттуда?» — спросил я, беспокоясь за жизнь дракончика. «Зачем вытаскивать? Он может дышать? Хм, откуда мне знать?» — сказал Виллис, пожимая плечами. «Ты был драконом раньше», — заметил я. Виллис нахмурился, немного подумал об этом, а затем глубоко вздохнул. «Приведи сюда старика, верно?» — подумал я и повернулся к Филимону, который ждал на вершине дюны. А сухарь вырвался из разорванного брюха лошади с оглушительным взрывом крови и кишок. «Ха-ха!» — булькнул Виллис, видя, как я запнулся от неожиданности. «Ха-ха! Ахахаха!» — дракончик кашлял, пытаясь вздохнуть. Что-то застряло у него в глотке. «Надо сдавить!» — закричал я, стискивая дракончика, покрытого запекшейся кровью, песком и внутренностями. «Дыши, дыши!» Сухарь громко рыгнул и выплюнул кусок, застрявший у него в горле. «Если он умрет», — пробормотал Виллис, критически оценивая ситуацию, — «я заберу его когти. Эти слабовольные ногти ни на что не годятся». Мой взгляд предупреждающе скользнул на него, но Филимон, уже успевший разобрать вещи, зажег трубку и спокойно проговорил: «Нам нужно найти тень или двигаться к холмам». Солнце уже почти взошло. Я уставился вдаль, на бесконечные дюны, прерываемые громадным курганом из известняка, словно срезанным острым ножом. «Это в часе езды, даже в двух. Ты думаешь, там будет тень, Филимон?» «Вполне возможно. Хотя мы могли бы зарыться в песок здесь. Хм». Я обернулся, чтобы спросить мнение Виллиса. Иногда у трупа бывали полезные идеи. Но он уже сидел верхом, руки скрещены на груди, правая опухла и изогнута. Виллис оглядел небо, хотя звезды уже исчезли. Затем направил лошадь к горе, возвышающейся над пустыней. «Точно», — согласился я, взглянув на Филимона. Старик пожал плечами, вернув свой головной убор на место. «Пора двигаться». Мы добрались до Виллиса 20 минут спустя. Труп ехал прямо, не дожидаясь нас. Сухарь, которого я посадил на другую лошадь, сумел добраться до меня, наполовину пролетев, наполовину перепрыгнув. Он снова забрался мне на спину и для поддержки обвился своим длинным хвостом вокруг моей талии. «Теперь он стал чище», — прокомментировал Филимон, увидев, как я в отчаянии закатываю глаза. «Как тебе это удалось?» — спросил я, и в ответ получил фырканье и лизание в ухо. «Использовал лошадиную шкуру», — сказал Филимон, добавив между смешками. «Тебе нужно больше кормить его. Ир-р-р-р-р-р. Он только что проглотил гребаную лошадь». Огрызнулся я, и сухарь громко рыгнул. «Видишь, он согласен со мной», — усмехнулся Филимон. «Эй!» — крикнул я ведущему нас Виллису. Труп сидел неподвижно, спина прямая, руки всегда скрещены на груди. «Сколько ему нужно есть? У нас заканчиваются сухари». «А?» — Виллис хмыкнул и повернулся, чтобы посмотреть на нас. «Черт возьми, я должен знать, Хаем, ты был драконом», — я повторил, качая головой. «Откуда ты тогда взялся? Откуда? Когда?» — задал вопрос Виллис. Я вздохнул. «Филимон рассказал мне эту историю. Ты родился не в Империи, Хаем, а ты? Нет. Какое это имеет отношение к моему вопросу?» «Это тот же ответ, дурак». Виллис огрызнулся и снова повернул голову вперед. «Боже мой, другого континента не существует, верно?» Я настаивал, и Филимон разочарованно зашипел. «Что? Он может разрешить спор в мгновение ока?» — сказал я старику. Его лицо было в густой тени, несмотря на палящее солнце над нашими головами. «Мне нужно научиться делать эти гигантские шляпы-балдахины». Я чувствовал, как мой мозг медленно закипает внутри черепа. «Там было больше зелени», — ответил Виллис. Его голос был жутким и гортанным из-за того, что горло работало лишь частично. «Любишь леса?» — я попытался завести его. «Зеленые, Хаем, ты говоришь о другом континенте, верно?» — настаивал я. «Я не помню название», — сказал Виллис. «Гиперборея», — сказал Филимон. Это сказал старик, скажи ему, что он не прав. Филимон пробормотал что-то себе под нос. Значит, названия нет, продолжил я. Там были две горы, похожие на эту, но отдельно друг от друга, сказал Виллис, игнорируя мой вопрос. Возможно, немного выше. Между ними долина, приятная и плоская, зеленая. Мы строили стену, чтобы закрыть проход. Вау, подумал я. Насколько высокой была та стена, спросил я, но Виллис не ответил. Он причмокнул губами и взглянул на известняковую гряду. Затем коленями повернул своего коня к концу гряды. Нам пришлось перебраться через большие валуны, песок сменился твердой почвой. Куда он направляется? Спросил Филимон. Не могу сказать, ответил я. Мы должны остаться на этой стороне. Просто проследуем за ним. Филимон вздохнул. У тебя осталась вода? Нет. Ты врешь, Владислав. Ага, в этом нет ничего стыдного, подумал я. Виллис и я обошли плоский гребень, чтобы перейти на другую сторону. Местность была иссушена, и не было места для отдыха. Путешествие днем было опасным. Живой труп остановился, всматриваясь в разрушенный пейзаж. Земля усеяна обвалившимися камнями, расколотые валуны повсюду вокруг. Но здесь, на этом месте, горная гряда заканчивалась. Прямо под нами внизу начиналась плоская пустыня. Золотое море, подумал я. Хм, остатки стены, сказал Виллис, глядя на это поле камней. Склоны известняковой горы были изрезаны и разрушены. Ах, да ты говорил нам об этом, заметил я, останавливая фыркающего ветерка рядом с его конем. Виллис повернулся и уставился на меня. Это было стеной, повторил он, поднимая руку на гряду. Я посмотрел в ту сторону, куда указывал Виллис. Стал вглядываться в массивные скалы, пытаясь разглядеть, но ничего не увидел. Я думаю, он прав, прокомментировал Филимон, выпустив трубку из зубов. Немного. Я тоже заметил двухметровый вал, сложенный из известняковых блоков. Прижал колени к бокам коня, чтобы подтолкнуть его вперед. Я бы и сам заметил это. То, что я принял за известняковую гряду, оказалось разрушенной стеной. Там еще одна часть стены. Заорал я, желая получить хоть какое-то признание, затем остановился и спешился. Еще руины. Это город, старик. Филимон задумчиво выдохнул. Больше похоже на деревню. Ты знаешь об этом? Спросил я, подходя к развалинам дома. Жар от камней был почти неприятным. Я не хочу. Но ты бывал здесь раньше, настаивал я. Я видел. Прошло больше 100 лет. Этого я не помню. Пески пустыни движутся, Владислав. Мы можем найти здесь тень, предложил я. Если только там не прячутся пауки или что-то подобное. Последнее я сказал Виллису, который тоже спешился и смотрел на отвесные склоны. Каменоломня, ответил Виллис, вероятно, в ответ на мой вопрос. Превращена в аванпост. Аванпост, для чего? Виллис хмыкнул и развернулся, чтобы уйти за треснутый валун. Разговор закончился. Глава 5. Яд на кончике. Спустя час я произнес, клянусь бородой домового, жарче места не найти. Мы прикрепили одеяло к стене с помощью двух длинных палок и создали оазис комфорта. Я сделал глоток воды, чтобы охладить свои внутренности. Но она была теплая и пахла старой кожей. Пот ручейками стекал по моему загорелому лицу и шее, а передняя часть туники промокла. Филимон был в плохом настроении. Я бросил ему флягу с водой. «Спасибо», – произнес старик. «Нам нужно найти еще», – предупредил его я. «Ты выглядишь плохо. Со мной все будет в порядке», – упрямо ответил Филимон. «Я пойду и найду Виллиса», – сказал я, не веря ему. «Посмотрим, что он задумал. Я присоединюсь к тебе через минуту». Я взглянул на его бледное лицо. «Не спеши». У массивной стены из тесаного гранита стоял труп. Фактически, стена состояла из 4 крупных блоков, уложенных друг на друга. Песок пустыни покрывал остатки того, что казалось квадратным строением. Из него целой осталась только часть, которую рассматривал Виллис. Внутренности разрушенного здания были внушительны и покрыты песком. Оно было не меньше 20 метров в длину и столько же в ширину. Я прошелся по этой проклятой местности, чтобы удостовериться. Это был идеальный квадрат. Что это было? Спросил я, вытирая пот с лица. Где остальная часть здания? Зачищена, ответил Виллис. Украдена? Я расхохотался. Кто мог это сделать посреди гребаной пустыни? Я имел в виду скатилась, пояснил Виллис, показывая на каменные обломки в 50 метрах от нас у подножия склона. Разрушено, поинтересовался я, заметив еще больше камней, наполовину занесенных песком. Их отбросило так далеко, если здание было высоким. Стена могла бы обрушиться и на большее расстояние. Я моргнул. Какой высоты была ваша стена? Виллис возмущенно скрестил руки на груди. Не меньше 400 метров. Что? Ты уверен? Я построил эту чертову штуку. Ты сам? Вау. Я использовал рабочую силу. Я вздохнул. Боги, вы когда-нибудь успокоитесь? Вы им заплатили? Виллис уставился на меня. Ты платишь головорезу? Хм, так они были рабами? Спросил я. Сколько их было? Какое это имеет значение? Виллис разочарованно хмыкнул. Они были рабочей силой и пищей. Вот и все. Ра-а-а. Оставайся с Филимоном, дружище, сказал я сухарю, когда дракончик приблизился на своих неуклюжих задних лапах. Итак, ты перекрыл каньон и построил каменную халупку. Я попробовал еще раз, сильно ударив ботинком по земле. Гулкий звук, донесшийся снизу, сообщил мне, что это все-таки пол. Халупку? Что за чушь? Я построил гребаный склад. Виллис взорвался. Самый большой, какой только был. Ну ладно, быстро бросил я, пытаясь успокоить его. Что ты положил внутрь? Я пытался снова топнуть ботинком, когда сухарь выбрал момент, чтобы прыгнуть на меня. Я поймал визжащего дракончика на лету, скрутил чешуйчатое тело в своих руках. Ботинок опустился на пол сильнее, чем я хотел. Известняковые плитки подо мной треснули. Падая вниз и размахивая руками, я понял, что совершил ошибку. Ррррррррр. Сухарь взвизгнул от возбуждения, а я последовал его примеру, но в меньшей степени. Моя спина ударилась о плитки и прошла сквозь них. Все рушилось, осколки разлетелись, и большая часть пола рухнула. Падение было недолгим. В комнате, где я оказался, было много пыли и песка, а также древняя паутина и большой стол, который превратился в пыль, когда я приземлился на него. «Ух ты!» – застонал я, отскочив от пола комнаты и откатившись в сторону. Сухарь приземлился рядом с мной мгновением позже. Его большие бордовые глаза горели, как факелы. «К черту это, Аркх, черт возьми!» – выругался я, чувствуя, что у меня сломана спина. «Что случилось?» – спросил Филимон, его голос доносился из большой дыры над моей головой. К счастью, в подземную комнату проникало много света. Я начал стонать от боли. Он упал в яму, скучающим голосом ответил Виллис. «Владислав!» – крикнул Филимон. «Я принесу веревку. Используй камень света. Я прекрасно вижу, старик». Я сплюнул с гримасой дискомфорта и встал. «Проверь, нет ли пауков на стенах», – предупредил Филимон, и я чуть не выпрыгнул из кожи, позабыв о боли. Я достал камень света, ударил по нему пару раз и начал проклинать, когда он не заработал сразу. Я внимательно смотрел по сторонам, стараясь не пропустить ничего подозрительного. «Ррррррр, заткнись, ты, маленький засранец», – прошипел я. «Проверь вон тот угол». «Эй, дурак», – сказал Виллис, опасно наклоняясь над отверстием, в 3 метрах над моей головой. «Чего тебе, мудак?» – огрызнулся я. «Здесь пусто», – заверил меня труп. «Но под твоими ногами может быть другой пол, так что не прыгай слишком много. Понял? Ха-ха-ха, ахахаха». Сверху что-то зашелестело. «Дерни за проклятую веревку», – закричал я. Скорее, даже взвизгнул. Пыль, падающая с потолка, ударила в глаза. Я был привязан пеньковой веревкой поперек талии и держал ее обеими руками. «Я привязал ее к лошади», – заорал в ответ Филимон. «Старик явно очень напряжен», – решил я. «Он теряет здесь время, пока я исследую руины. Он уже слишком долго не затягивался из своей трубки. И это, вероятно, действует Филимону на нервы». В конце концов, выбраться оттуда заняло всего 2 минуты. Яркий свет и жар пустыни были так же неприятны, как боль в разбитой спине. По крайней мере, сухарю поездка очень понравилась, и он чувствовал себя веселым путешественником. «Что ты делал там внизу?» – спросил меня Филимон, пока я жадно пил воду, вылив немного на голову. Старик пристально смотрел на меня. «Я осмотрелся», – прошептал я, протирая лицо тканью, поданную Филимоном. «На стенах пара интересных фресок, но больше ничего. Все остальное превратилось в пыль. Добычи нигде не нашел». Филимон вздохнул. «Какого рода фрески?» «Имперские», – я пожал плечами. «Я не знаю, но это была нарисованная карта. Большая, от стены до стены, хотя не все на ней понятно». «Карта материка?» – спросил Филимон, доставая фляжку, чтобы попить воды. Он обнаружил, что воды почти не осталось. Темные круги под его глазами стали вдвое больше, чем вчера. «Обоих континентов», – ответил я. Затем перевел взгляд на восток. «Нам нужно направиться в ту сторону». «Без воды вряд ли, Владислав», – возразил Филимон усталым голосом. «У нас почти не осталось. Здесь раньше были шахты. Там есть вода, ответил я с самодовольной ухмылкой, а затем посмотрел на Виллиса. «Кажется, я знаю, откуда ты пришел. Это показано на карте?» — спросил меня Филимон, теперь заинтригованный. «Так и было», — сказал я, стараясь не наступить на зияющую дыру в полу, и направился к своей лошади. Города и все такое. Ларион всегда выглядел отвратительно в свои лучшие дни, но невзгоды последних недель сделали его невыносимым. «Они все еще здесь», — прошипел ассасин, сжав губы в тонкую линию. «Кружат вокруг дворца. Они учуяли запах и просто не отпускают. Нам нужно уходить. Ты хочешь, чтобы я вернулась?» Путешествовала через пустыню, вздохнула Лиана. Княжеский трон тяжело давил ей на спину, несмотря на большую подушку. Она пошевелила пальцами на правой ноге, затем разогнула их, прежде чем снова скрестить, положив левую сверху. Большой зал был пуст. Ханский принц наблюдал за работой в доках и на стенах. Все были заняты тем или иным. Не то чтобы она хотела, чтобы кто-то был во дворце. Это принадлежало ей. Хотя официально еще предстояло проделать кое-какую работу. «Политика. Ты сидячая мишень», — сказал Ларион, констатируя очевидное, глядя на ее подтянутые ноги. «В конце концов, один из них проскользнет внутрь», — добавил старый ассасин. «Сколько их там?» — спросила Лиана, довольная вниманием, но обеспокоенная. «Глупо гадать по числам. Плебей немного научился магии и думает, что сможет научить тех, кто лучше. Просто скажи число. Двое, максимум трое. Я могу поговорить с ними», — предложила Лиана. «Они послушают. А что, если они этого не сделают?» — возразил Ларион. «Мы не можем рисковать твоей жизнью, и это не заставит их уйти. Но ты можешь рискнуть своей», — огрызнулась жена ханского принца. Ларион моргнул, его лицо застыло. Ассасин взглянул на ведьму, стиснул челюсти. Сквозь зубы он выдавил. «А что насчет некромантов? Разве они тоже не повод для беспокойства? Некроманты и имперские ассасины», — подумала Лиана, и у нее внутри все перевернулось. «Лезут из кожи вон, чтобы вмешиваться в мои дела. По одной проблеме за раз, убийца», — сказала она, постукивая длинными ногтями по подлокотникам трона. «Мы не можем решить все за один день. Есть информация по имперской принцессе», — сказал Ларион. Лиана причмокнула губами. Как долго принцесса была одна, вот что она имела в виду. Пару столетий, с момента падения их дома. «Где? Остров посреди Волхова», — ответил Ларион. «Среди дикой природы, руины мертвых, она была там». Лиана вздохнула. «Как она туда попала? Она плавала, вероятно, сбежала с отцом-императором», — возразил Ларион, подходя ближе. Она положила руку ему на грудь и медленно оттолкнула его. «Это было раньше. Она прошла через хаос, пока мир горел. Что ты знаешь о мальчике?» — спросил Ларион. По его взгляду ничего нельзя было прочесть. «К чему ты клонишь, слуга безмолвных?» Ведьма вопросительно вскинула бровь. «Драконы никогда раньше не покидали имперскую столицу», — сказал Ларион. «Странная тема для обсуждения. Небезопасно говорить об этом даже в столь поздний час. Они никогда и не уходили. Принцесса Дана выбралась. Я думаю, на спине дракона», — раздраженно сказал Ларион и снова подошел к ней. «Если бы она использовала его, мы бы знали или слышали об этом», — ответила Лиана. Вокруг них было так много теней, что Ларион был смертельно опасен. Никто из них не мог сбежать, Ларион. «И все же у мальчика с собой яйцо дракона», — небрежно сказал ассасин. «Что?» — она недоверчиво уставилась на него. «У Кречетова есть яйцо». «Нет, ты ошибаешься. Я чуть не умер из-за этого. Они едва не доконали меня. Кречетов тоже едва не погиб». Пытаясь вернуть его, остановился Ларион, чтобы его слова осмыслились. «Этого не может быть», — сказала ведьма и села на трон. «Тогда откуда мальчик взял яйцо? Он нашел его, человек? Я в это не верю», — нахмурившись, спросил Ларион. «С ним что-то не так», — уворачивается, использует заклинание. «Будь ты проклят», — она остановила его, подняв руку. «Он не может», — сказала Лиана, на этот раз по-настоящему обеспокоенная. «Это тот проклятый меч». Ларион приподнял бровь. «Меч», — повторил он. «Один из моих мечей», — объяснила ведьма. Ларион молча отступил, выглядя не слишком довольным. «Если он использовал заклинание, я не могу понять, как он все еще дышит. Тогда все, что ему нужно, это много убивать и немного удачи. Но даже так он должен стать увядшей выжженной оболочкой. Но я не могу понять, если только здесь не замешан Бог или он сам Виллис во плоти. Мы потеряли еще одну лошадь 10 дней спустя, или неделю. Я полностью потерял чувство времени. Днем пустыня была унылой и жаркой, ночью — темной и не такой жаркой. Животное забилось, содрогаясь, и рухнуло на мягкий песок. На этот раз оно скользнуло по склону дюны, а просто взбрыкнуло на ровной местности. Поскольку она была последней в очереди, мы чуть не пропустили ее безвременную кончину. «Что теперь?» – спросил я, оглядываясь назад и пытаясь осветить темноту камнем света. В этот момент сухарь приземлился на спину ветерка и издал горлом щелкающий звук. «Очень раздражает. Животное мертво», – мрачно объявил Виллис, выпрямившись в седле. «Скоро ее охватит гниль. Благодарю за твой вклад», – насмешливо сказал я ему. «Твои мысли, как обычно, великолепны». Я спешился и направился к неподвижному животному. Филимон следовал за мной верхом. Я начал дергать за ремни, чтобы освободить припасы. Дракончик уже работал своими острыми зубами над одной из задних ног лошади. Кажется, он единственный радовался этому событию. «Эй, подожди немного», — предупредил я. «Возможно, нам придется оставить часть груза», — решил Филимон. Сухарь начал есть, как только я повернулся к старику. «Неразумно перегружать остальных лошадей», — добавил Филимон. «Неразумно оставлять припасы», — возразил я. «Как далеко до тех гор? Дни, неделя. Это не маленькое путешествие». «Эх, мы идем по пустыне уже больше 3 месяцев», — возразил Филимон. «Не может быть, чтобы это длилось так долго», — возразил я. «Верно?» — последнее я спросил, глядя на Виллиса. «Ха-ха-ха-ха», — жизнерадостно захохотал труп. «Ха-ха-ха, о, ради всего святого, мерзкий ублюдок». Тем временем Филимон слез с седла и медленно направился к мертвой лошади. «Все в порядке», — сказал я. «Я перегружу припасы». «Хаэм», — ответил Филимон. «Я начну с воды», — схватил первую большую кожаную флягу, чтобы отнести ее к другим лошадям. Я сделал петлю из веревки, закрепил ее и сделал пару шагов. Взглянув на сухаря, уже обгладывавшего кость, я вздохнул. Филимон все еще проверял лошадь. А Виллис? Ну, он смотрел в небо прямо там, где я его оставил. «Мы неплохо кормим и поим лошадей, так что я не знаю», — сказал он старику. «Может быть, это пустыня? Дело не в пище или воде», — сказал Филимон, открывая один из глаз лошади. «Мы пьем и едим почти то же самое». Он уставился на блаженно чавкающего дракончика. Сухарь, ощутив внимание на себе, перестал жевать и ответил ему взглядом. «Да, серьезно?» — присоединился я, заметив обмен репликами. «Возможно, это ерунда», — решил Филимон и со вздохом встал. «Эхим, а что, если это что-то?» — настаивал я, чтобы он продолжил. «Эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр». Я уставился на сухаря. «Прекрати грызть эту кость, ты». «Должно быть, я ошибся», — сказал Филимон. «Говори быстрее, старик», — рявкнул я, когда надоело тянуть время. «Эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр». «Сухарь, это косты мягкий знак», — рявкнул на перебившего меня дракончика, подчеркивая каждый слог. «Что вообще делает этот маленький засранец?» Филимон кашлянул, и я резко повернул к нему голову. «Ну что ты хотел сказать?» «Я думаю, это яд», — выпалил Филимон. «Ах, Хаэм, хорошо». Я нахмурился, затем уставился на сухаря. Дракончик притворялся, что ест, одним глазом наблюдая за нашим разговором. «Итак», — я почесал затылок, посмотрев на свои поношенные сапоги. «Черт!» Виллис оторвался от своего созерцания небес, чтобы разразиться буйным смехом. Его энтузиазм был очевиден. «Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха!» Я вытер тряпкой свое потное, загорелое лицо, обдумывая это. «Жало!» — повторил я, скривившись. «Это стреловидная штука на кончике хвоста», — объяснил Филимон. «Сейчас она еще маленькая. Она размером с маленький кинжал», — рявкнул я, глядя на дракончика. «Мы можем отрезать его, как это делают с собаками, или что-то в этом роде». Сухарь, слушающий нас, поджал хвост под туловище, чтобы скрыть его. «Эх, это было бы неразумно», — ответил Филимон. «Ты только что намекнул, что он травит животных». «Ради еды», — объяснил Филимон. Я вздохнул, в конце это превратилось в тихий стон. «Что, черт возьми, это за дерьмо? Зачем нам еще проблемы? Насколько это опасно?» «Полагаю, в основном смертельный исход», — признался старый убийца. «Так ты говоришь, что есть шанс?» «Нет, вероятно, нет. Это просто. Большой дракон редко использует ее таким образом, подразумевая, что для нее было другое применение. И я никогда раньше не видел детенышей, когда я был, поскольку это оникс». «Что это значит?» — спросил я, оборвав его на полуслове, когда он собирался объяснить. «Ониксовые драконы очень агрессивны», — терпеливо объяснил Филимон, затем взглянул на Виллиса, прежде чем небрежно добавить: «Не очень устойчивая психика». «Опять ты выдумываешь, старик», — отозвался Виллис. «Это не так работает. Я моргнул и в отчаянии покачал головой направо и налево. Мне потребовалось время, чтобы вернуться к теме. «Итак, это проблема», — подытожил все это я. «Пока есть животные, которыми его можно кормить», — прошипел Филимон сквозь зубы, свирепо глядя на тихо посмеивающегося Виллиса. «Подожди, нафиг, минутку. Что произойдет, если животных не будет?» — спросил я и уставился на сухаря. Дракон проглотил окровавленное мясо с костью и громко рыгнул. Филимон пожал плечами. «Эй», — сказал Виллис и направился к мертвой лошади. «Отойди в сторону, ящерица». Он опустился на скрипящие колени и начал рубить саблей по бедру лошади. Отрезал от нее большой кусок мяса и хорошенько откусил. «Что ты собираешься делать, урод?» — спросил я с отвращением. «Ты будто ничего не ел целую вечность, думаю, нет необходимости говорить», — ответил Виллис. Его дряхлый рот был набит, по уголкам текла кровь. «Ты не уверен?» «Ах, нет», — ответил Виллис. «А ты? Мы не можем привести этих двоих вклюдем в город», — пробормотал я. Филимон, стоявший рядом, кивнул. «Это было бы почти неразумно». Глава 6. Семейные связи. Я взял клинок Радиана и взмахнул им несколько раз, ощутив вес и сбалансированность. Мой верный спутник, сухарь, прыгал рядом, повторяя мои движения. «Ну что?» – спросил я, немного придя в себя после физической нагрузки. «Ты готов потренироваться, Виллис?» «Никаких слабаков», – громко заявил Виллис, извлекая саблю из ножен. На самом деле он просто снял ее с веревки вокруг талии. «Первый, кто уронит оружие, потерпит поражение, а победитель сможет похвастаться. Это всего лишь тренировка, Виллис», – возразил я, с тревогой смотря на оппонента, безжалостно рубящего воздух. «Тренировка? Ты неделями ничего не делал, дурак», — отрезал он мне. «Я ему не доверяю», — прошептал я, и Филимон прищурился, подтверждая мои опасения. «Ты не должен», — просто ответил он. Виллис неожиданно атаковал меня. Я уклонился от его клинка, откатившись в сторону и выпрямившись. Адреналин заставлял меня действовать безрассудно. «Ты, чокнутый ублюдок», — выругался я. Парируя следующий жестокий удар, оружие звенело, искры разлетались. Виллис ударил меня в ногу, но я успел увернуться и ответить ударом, который вскрыл его грудь. «Хах!» – засмеялся я, видя, как Виллис уставился на свою испорченную одежду. «Вот, готово!» Он нахмурился и снова атаковал меня. «Эй!» – закричал я, отпрыгивая в сторону. «Что за фигня?» Виллис продолжал атаковать сверху вниз, а затем нанес рубящий удар, нацеленный в голову. Я парировал его удары, мышцы ныли, но труп был неумолим. Я блокировал его клинок, когда Виллис, скользя вниз, собирался отсечь мне пальцы на горде. Я оттолкнул его, но он сильно ткнул пальцем мне в грудь. Почти что проткнул ткань и кожу, боль ослепила меня. Я отступил, а Виллис встревоженно уставился на свой сломанный палец. «Дерьмо со слабыми костями», — прорычал труп. Я воспользовался моментом и проткнул его мечом, прямо под грудину и сквозь спину. «О, черт!» – выругался я, пытаясь отстраниться. Я не имел в хотел, но Виллис ударил меня кулаком в лицо, заставив нос кровоточить. Труп схватил меня за шею и сжал, пальцы проникли глубоко. Отчаянно моргая, я пытался высвободиться. Одной рукой сжимал рукоять своего меча, а другой несколько раз ударил Виллиса по голове. Виллис усмехнулся, открыв рот, поднял меч и приготовился отрубить мне голову. «Ты, безумный мешок гнили!» Отчаянно выругавшись, я сильно ударил его коленом по яйцам. Виллис согнулся пополам, я снова пнул его в то же место. Потом выпустил меч и сильно ударил локтем в лицо. Виллис отпустил меня. Он отшатнулся, его рот превратился в кровавую массу. «Ты сумасшедший ублюдок! Что на тебя нашло?» Я яростно ревел, ковыляя, рука онемела и бесполезно болталась. «Что?» — спросил Виллис и сплюнул. Его верхняя губа была рассечена до десен. «Ты дал мне шанс, я проткнул тебя насквозь, тупое дерьмо. Ты должен быть мертв». «Ну и что, черт возьми», — зарычал Виллис. «Я был мертв до этого, дурак. Ты не можешь использовать это как оправдание. Твоя глупость не знает границ». Я потрясенно моргнул, разочарованно взглянул на хихикающего Филимона, а затем на сухаря, который незаметно подкрался к Виллису и ткнул его своим жалом чуть выше лодыжки. «Ах!» Виллис огрызнулся и посмотрел вниз. «Мой идиотский родственничек», — сказал он отступающему дракончику. «У меня нет кровообращения, если я этого не захочу». Сухарь прищурил свои бордовые глаза и фыркнул. Затем он взмахнул хвостом и снова ударил его прямо в детородный орган. «Ах, ты мелкая ящерица!» — взревел труп, оживленный башком. «Сейчас я тебя на ремни пущу». Сухарь не стал дожидаться, пока из него пошьют сапоги, и ретировался. Очевидно, это оказалось очень болезненным для Виллиса. Гротескно раздутый орган стал настолько большим, что труп разгуливал без штанов. Это длилось всю ночь. Он искал маленького дракончика и ругался, несмотря на протесты Филимона. Тропа вела к плодородной земле, окаймленной реками между гор. Их истоки начинались на вершинах, которые мы постепенно оставляли позади. Все караваны, идущие в ханство, сходились здесь, чтобы достичь Золотого Рога и самых южных территорий хана. Торговцы сказали, что на этом месте, где горы возвышаются над равнинами, заканчивается великая пустыня. Это было первое изменение природы для путешественников и торговцев после месяцев пути по бескрайним пескам. Вода изменила все. Где? Я повернулся в седле, оглядываясь через левое плечо. Ветерок раздраженно заржал, а Виллис, ехавший рядом, с ворчанием обнажил саблю. Ах ты, ящер-переросток! Сухарь, который стал еще выше, чем был неделю назад, увернулся от сабли Виллиса и стукнул меня по спине, заставив упасть с коня. Я упал, ловко перекатившись, чтобы избежать серьезных травм, и остановился в 3 метрах от него. Блин, я выругался и подпрыгнул от неожиданности. Дракончик приземлился на лапы и использовал крылья, чтобы смягчить падение. В ответ на это у сухаря появилась отвратительная чернозубая ухмылка. Ррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррrr Предупредил я, все еще потрясенный падением и недовольный, отряхивая грязь со своей одежды. Мне хватит этого дерьма. Больше никаких игр, ублюдок. Нельзя ожидать, что дракон будет скакать на лошади, заметил Филимон, возясь с 3-й трубкой за день. Если я еду на лошади, то и он едет на лошади, решил я и посмотрел на сухаря. Запрыгивай на седло и не жуй лошади уши, или ты понесешь продукты. Сухарь фыркнул и отпрыгнул, чтобы избежать нисходящего удара от Виллиса. Труп пришел в ярость от близкого промаха. Он все еще мстил за свой ужаленный орган. Чушь собачья. Труп взревел и оскалил свои дряхлые зубы. Мне нужно оружие подлиннее. Сделай себе копье, отрезал я, не желая утруждать себя его выходками. Это уже сделано, возразил Виллис, глядя на Филимона. Но я приберег это для старика. О, черт возьми, простонал я и пошел забираться на коня. Это не смешно, придурок. Виллис на мгновение посмотрел на меня, затем откинул назад голову, показывая плохо зашитый шрам на шее, и сильно развеселился. Ха-ха-ха-ха-ха, слишком много палаток, подумал я, возвращаясь после похода к небольшим зарослям пальм. Мы разбили лагерь у реки. Виллис и Филимон ждали меня там, укрывшись в тени. Утренняя жара и влажность от реки сначала создавали приятную атмосферу, но сейчас это начало надоедать. «Как будто город», — сообщил я им. Филимон, мокрый от купания, кивнул в знак согласия. «Но как-то хаотично», — добавил я. «Это торговый узел», — пояснил старик. «Место, где караваны сходятся перед отправкой на юг. Когда-то это было еще больше. Да, впечатляющее место. Так это что, какой-то базар?» — спросил я. «Не совсем. Это скорее центр для торговцев гильдии и владельцев небольших караванов», — ответил Филимон, подходя к своей лошади. Хотя с таким числом торговцев можно считать почти базаром. Мне нужно что-то новенькое. Я показал им свои изодранные доспехи. Виллис кивнул, указав на свои собственные, еще более изодранные, грязные и покрытые кровью. И припасы, и новости. Насколько далеко Золотой Рог? Давай сосредоточимся на сегодняшнем дне, посоветовал мне Филимон. Да, да, я помню. Но мне все еще нужен план. Я сделал легкую насмешку и взглянул на Виллиса. «Ты не можешь пойти туда в доспехах Новгорода», — заметил Филимон. «Хорошо», — согласился я, еще раз взглянув на Виллиса. «Ты остаешься здесь». Труп поднял руку, показывая указательные и средние пальцы. Указательный палец был изогнут и сломан, направленный скорее в сторону, чем вверх, как полагается. Значение его жеста было неоднозначным. «Черт возьми, что это значит? Это что-то новенькое?» Я зашипел, и Виллис отрицательно покачал головой. «Такое же, как старое», — объяснил он со всей серьезностью и раздраженно добавил. «Не могу закрыть 2-й палец. Так что вот», — дракончик поднял крыло, подражая ему. Средний коготь высунулся из 3-палой лапы, и он захихикал, щелкая пастью. Мне было не до смеха. Ветерок фыркнул и тряхнул гривой, копыта наполовину утонули в мягкой грязи. Грунтовая дорога, ведущая через лес палаток, кипела деятельностью. Мужчины с повозками, запряженные лошадьми, экипажи и телеги, верблюды и мулы, нагруженные товарами, запрудили дорогу и ее обочины. Различные лавки и прилавки, демонстрирующие разнообразные товары, драгоценные камни, инструменты, ткани и изделия из кожи, ковры и шкуры животных, даже предметы искусства. Всякая еда, в основном алкоголь, черный и оранжевый ром, красное вино. Большинство торговцев местные, но к ним примешались некоторые иностранцы, даже северяне. Рабов больше, чем граждан, в два раза к одному. Я остановил своего коня перед прилавком хитрого торговца дешевыми украшениями. «Мой хороший», — сказал я на местном языке, потянувшись за кинжалом, «если тот ляпнет что-то слишком оскорбительное, хочу купить приличное снаряжение. Купи золотую брошь», — предложил мужчина, указав на предмет из явно фальшивого золота. «С ней здорово». Увидев, что я не впечатлен, он улыбнулся, сверкнув драгоценностями. В четыре золотых зуба у него были вставлены бриллианты. «Возможно, позже», — ответил я и перешел к следующему. Полчаса спустя я был в глубине раскинувшегося лагеря. Вокруг него рынок с палатками, а в центре стояли деревянные и каменные здания. На дорогах и переулках нет разметки, а все место напоминало мне гигантский базар. Я слез с коня и подошел к прилавку, за которым сидел торговец. В наряде из синего шелка, а на шее большой жемчужный кулон. Выдавив из себя улыбку, я поприветствовал его. «Привет всем!» После месяцев в дикой местности, близость к людям стала действовать мне на нервы. Я посмотрел на прилавок, уставленный рулонами ткани. «Я на рынке за приличным комплектом одежды», — сказал я. «Человек с деньгами может найти то, что он ищет. Он может позволить себе многое. Но у человека без денег тоже есть шанс», — ответил торговец. Его тонкие усики заплясали над губами. «У меня есть монеты», — сказал я. «Хаем, что это за ткань?» «Красный шелк», — ответил торговец, гипнотически глядя мне в глаза. «Очень дорогой. Сколько? Серебро за метр». Как бывший вор, я пожелал, чтобы торговец потратил свою прибыль на целебные зелья. «Дорого». Момент затянулся, и в горле у меня пересохло. «Сколько метров всего? Ты имеешь в виду рулон?» Торговец проверил, не шучу ли я. «Да, 10 метров. 10 серебряных дирхамов. Итак, золотой орел. Если ты предпочитаешь золотых орлов, то цена 12 серебряных, чужеземный друг». Я сердито посмотрел на него. «Орлы гораздо ценнее дирхамов», — заметил я. «Не на землях хана, их тут нет», — ответил торговец, не сбиваясь с ритма. «Тебе все еще интересно, сколько стоит белый рулон?» 8. Другими словами, 10, — произвел я расчеты. «Если бы я взял оба, хватит двух золотых орлов?» Торговец причмокнул губами и оглядел меня сверху вниз. «Вероятно, но я обещал белый рулон шелка верному покупателю», — печально сказал торговец, «и даже если бы я был идиотом, то раскусил бы очевидную ложь». 3 орла», — возразил я, — «было бы трудно отказаться от такого предложения», — неубедительно признался торговец. «А как насчет заказа верного покупателя? Он бы понял. Я возьму оба рулона за эту цену и кое-какую информацию», — решил я. «Могу я сначала услышать, какого рода информацию ты ищешь, требовательный иностранный друг? Попроси он еще монет, я бы проткнул его своим клинком», схватил добычу и удрал. «Место, где можно купить одежду, или портной, чтобы сшить что-нибудь приличное. На южном рынке, ты найдешь хорошего портного», ответил степняк. «Что-нибудь поближе?» спросил я, и торговец пожал плечами. «Возможно, клан Кублайхана здесь?» «Ты из клана Кублайхана?» — спросил степняк, отступая назад, как будто только что получил пощечину. «Да, я в родстве по браку», — объяснил я, и мужчина напротив меня моргнул, совершенно ошеломленный. «Ты не член гильдии торговцев?» — прохрипел он, более чем слегка потрясенный. «Я, нет, но я верю, что они здесь», — с улыбкой возразил я. «Уже 1000 лет», — сказал торговец и указал на двухэтажное здание из белого камня в центре базарного города. Одно из трех, остальные деревянные. Их жилье рядом с офисами торговой гильдии. «Доставьте рулоны сами», — произнес я, проталкиваясь сквозь толпу к зданию, которое находилось в сотне метров. «Мы их доставим», — невозмутимо ответил торговец с широкой улыбкой, вдруг став очень любезным. «Под каким именем мы должны их называть?» «Кречетов», — ответил я, — «или Владислав». Как мог, я протер свои грязные сапоги на чистых ступеньках здания. Вход был закругленный, а колонны украшены замысловатыми узорами из цветного стекла. Знак козла выгравирован синим и зеленым наверху. Раб сбежал по лестнице и остановился перед мной. На его бритых руках и ногах были татуировки, а при каждом движении звенели браслеты. «Лошадь должна оставаться в конюшне, хозяин», — сказал он, и неуверенно моргнул. «Она рядом?» — спросил я, за зданием. «Вы член торговой гильдии, я принадлежу к семье», — ответил я. «Я сам провожу вашу лошадь», — ответил раб с глубоким поклоном. «Я личный слуга Лон-Лона». Слова его имели двусмысленное значение, от помощника до любовника. «Подожди здесь, пока я не вернусь», — предложил я, вздохнув. Раб взглянул на мое огрубевшее лицо, затем на мое оружие. «Конечно», — ответил он, — «молись, чтобы я нашел тебя, когда вернусь», — предупредил я его и вошел в прохладное здание. Облегчение от тишины и чистоты длилось лишь короткий момент. «Да», — закричал гибкий мужчина, бросившись ко мне. Пол был выложен плиткой и тщательно вымыт. «У тебя есть сообщение?» У него было овальное лицо, загорелая золотистая кожа и карие глаза, слегка раскосые. «Степняк с полуострова», — подумал я. Мужчина был одет в длинную мантию из тонкой зеленой ткани с золотыми деталями на рукавах. «Меня зовут Владислав», — произнес я. «Не гонец. Я хочу поговорить с тем, кто здесь главный». Мужчина нахмурился и замер передо мной. «Это я и есть главный». Он погладил руку, украшенную кольцом. Камень на одном из золотых колец был чудовищного размера. «Лон-Лон, я заместитель Кублай-хана. В настоящее время он находится в караване», — объяснил он в конце. «Рад познакомиться с тобой, Лон-Лон», — ответил я. Мужчина кивнул мне, взглядом призывая объяснить, кто я, черт возьми, такой. «Хаэм, я не уверен, в курсе ли ты. Алтынсу, моя жена». «Верно», — ответил Лон-Лон и отступил, чтобы лучше рассмотреть меня. «Принцесса Алтынсу ты имеешь в виду?» «Да, она, наверное, уже в Золотом Роге», — объяснил я. «Возможно, вы знаете меня как новгородского князя Ярослава Кречетова. Хотя сейчас я не могу использовать это имя по соображениям безопасности. Война с главным ханом, конечно», — повторил Лон-Лон и облизнул губы, то ли ошеломленный, то ли готовый призвать стражу. «Князь Ярослав, боже мой», — он поморщился и выдохнул. «Я был ошеломлен новостями, моя кузина. Мы не были уверены, что вы выбрались из Новгорода». И он выпрямился. «Чем я могу быть полезен?» Я вздохнул с глубоким облегчением. «Мне нужна одежда, предпочтительно доспехи, для двух мужчин и очень маленького старика». Лон-Лон моргнул, но очень вежливо сохранил самообладание. «Насколько маленького?» Он профессионально допытывался. «Я полагаю, вы хотели бы что-нибудь приготовить для фестиваля?» «Детский размер», — ответил я, решив не отвечать на то, чего я не знал. Кузен Алтынсу поклонился один раз. «Я пошлю за нашим портным. Он не очень талантлив, но может прилично шить. И мне потребуется время, чтобы найти оружейника. Это не совсем организованный город. Здесь есть где остановиться на это время. Я приготовлю комнату», — успокаивающе сказал Лон-Лон и добавил, не моргнув глазом. «Ваши рабы могут жить в одной комнате с вами, князь Ярослав. Зови меня Владислав», — поправил его я. «Я отвечу на твой вопрос позже. Глава 7. Это мой дракон. О, это просто потрясающе», — подумал я, опуская ноги в бронзовую ванну, стоящую прямо в моей комнате. Комната была огромной, с кроватью королевского размера, изготовленная из бамбука. Матрас из мягкого шелка, а куча подушек просто разбросаны по полу. Даже пол покрыт толстыми мягкими коврами разноцветных оттенков. «Насколько же ты богата, моя дорогая?» — спросил я, размышляя о своей жене Алтынсу. Допив напиток, я откинул растрепанные волосы. Солнечный свет приятно проникал в комнату через белые шторы, но я слишком расслаблен, чтобы встать и привести себя в порядок. В огромном зеркале на стене мое отражение, с загорелой кожей, покрытой шрамами и сверкающими янтарными глазами. Дьявольски привлекательный мужчина. «Черт возьми», — подумал я, — «мой нефритовый стержень стал больше, ха-ха». Я пару раз согнул руки, и вошедший слуга замер, не желая нарушить мое занятие. Я заметил его взгляд в зеркале. «Эй, разве ты не должен был охранять моего коня?» — спросил я. «Он в конюшне, государь», — ответил раб. «Так и быть», — решил я, кивнув. «А, ты принес мою одежду?» «Халат любезно предоставлен господином Лон-Лоном. Портной скоро придет», — пояснил он. «Верно, Хаэм. Ну а сколько ждать?» — спросил я. «Примерно пару часов. Оставь одежду тут и дай мне немного уединения, парень», — сказал я, отмахиваясь, заметив его благородное поведение. Уходящий раб поразил меня своим изяществом в поклоне. «Это одежда охренительного качества», — подумал я, входя в зал первого этажа, где меня ждал Лон-Лон. «Все подошло?» – спросил Лон-Лон, увидев, что я нахмурился. «Конечно, благодарю за одежду», – ответил я. «Не стоит благодарности. Вы принесли мне отличные новости», – отмахнулся Лон-Лон. «Мы не знали, выбрались вы или нет. Мы были очень обеспокоены за Алтынсу. Армия, по-видимому, потеряла контроль над ситуацией там. Разрушение было намеренным», – указал я. «Жена принца Сахина хотела крови». Лон-Лон отступил. «Ходят слухи, что ее трудно убедить. Я не думаю, что кто-то пытался это сделать, друг», – ответил я. «Алтынсу добралась до Золотого Рога, я пошлю птицу разузнать, государь Владислав», – с готовностью сказал Лон-Лон. «Вы останетесь здесь на некоторое время, пока я все не сделаю. Мне нужно снова ехать». «Конечно, я не знаю, придет ли к тому времени ответ. Портной скоро будет здесь. Я посмотрю на город», – сказал я. «Ну, это больше похоже на базар, вдали от ханских налогов», – объяснил Лон-Лон. «Я попрошу раба сопровождать вас». «Я в порядке», – остановил его я, не желая, чтобы меня сопровождали. «Это будет просто прогулка». «Несомненно», – невозмутимо произнес Лон-Лон с улыбкой бывалого торговца на лице. «Вы пересекли великую пустыню на лошади, государь. Вряд ли прогулка может сравниться с этим. Я шел по грунтовой дороге, среди палаток, домиков и скамеек. Множество экзотических животных, особое внимание привлекали верблюды.